Часть четвертая. Письмо. На этот раз, хоть и постарше стал Данила, и сноровки у него прибавилось, а много труднее ему было, когда отец уехал. Иван Максимович перед самым отъездом призвал Данилу к себе в горницу. Анна с Галкой тоже тут были. И сказал ему. «Смотри, Данилка, вновь на тебя промысел покидаю. Ну, памятуй лишь, не хозяин ты, а вроде приказчика старшего. Затейки все свои брось. Как при мне, так чтоб и без меня. Не то, ой, худо будет, ведаешь меня? Тем разом спустил, но не помилую. Не дури, парень, спокаешься. Ну да и взяться-то тебе нечем, казну всю с собой заберу. А еще на Степкину выдру не смей зариться. Сказал, на Москве невесту сыщу. Гляди, Данилка, останный раз тебе веру даю, обманешь. Лучше тебе на свете не жить. И матку не слухай, коли научать станет. Ты, Анна, помалкивай. Ведаю я тебя. Хоть и не перечишь, а на уме свое держишь. Погодь, ворочусь, обоих взнуздаю». Данила поклонился отцу в ноги, а сказать ничего не сказал. Анна тоже молчала, хоть и обидно ей было слушать такие слова. Иван Максимович уехал, а Данила не мог ни за что приняться. Все ему думалось... Не иначе, как Галка всем холопам поведал, что не хозяин я Ноне. Ходил по двору, на всех поглядывал, искоса распорядиться ничем не хотел. Уж и Анна заметила, позвала к себе Данилку и спросила, «Ты что, Данилка, смутен стал? Все на отца гнев держишь?» «Не, матушка, промысла нашего вот как жалею. Летошний год, — гадал я, — батюшка охоты большой не имеет до хозяйской справы. А как я все как надобно налажу, он и сам рад будет. Ан, как оно обернулось, памятуешь? Оно не и вовсе руки мне завязал. Ты мыслишь обиды во мне, то бы еще с полгоря. Ты-то, матушка, и сама не ведаешь, сколь долгов у нас. Шурину на Благовещение платиться надобно. Кабы, по-моему, сталось, поплатились бы, а Ноне отколь взять? А батюшке и горя мало. Про то и не вспоминал, что по весне все земли наши по часовой Шорину отойдут, а по иным долгам тутошние вотчины пойдут. В разор все разорится, и торговляшка наша станет. Я было тоже налаживать почало, но не. Гадаешь, дожидать нас станут? Зубы-то чай у всех разгорелись? Не то у Шориных, а и у Пивоваровых, и у Гагуниных. По нашему следу пойдут. Останный кусок из горла вырвут. Станут поминать, были де именитые люди, первые по русской земле гости, а но они де из последнего тянутся. Эх, матушка, зря и говорить-то почал. Сердце лишь растревожил. А помоги все едино неоткуда вождать. Анна сидела молча, потом подняла голову, посмотрела на Данилу и сказала. «Все ты ладно, — рассудил сынок, — одно лишь запамятовал». Данила посмотрел на мать с удивлением. «Чего запамятовал-то, матушка?» «А то, что не один ты в том деле хозяин». «Эх, матушка, — с досадой сказал Данила, — как чай запамятовать? Сколь разов про то батюшка поминал, да кулаком вколачивал, не запамятуешь». «Не о том ты вовсе, сынок. Не одни вы с батюшкой Строгановы. Тем и промысел Строгановский крепок был, что один за одного стояли Строгановы. Сообща промысел вели». Иван-то Максимыч норовил на особицу, а и то, как Андрей Семенович приезжал, и ты, небось, памятуешь. Из его воли выступить не посмел. Тотчас снарядил Максима на Пермь. Кабы не помер Максим, ни почем чусовские земли Шорину не попали бы. А ты, Данила, кажись, и вовсе запамятовал, что старшие в Строгановском роду есть. Андрей да Петр Семеновичи. «То так, матушка, винюсь», — сказал Данила. «И на ум про их не вспадало». «Вишь, а в самую пору, но не про их вспомянуть. Поезжай-ка ты на Пермь, сынок, поклонись дядьям, может, и присоветуют, чего выручат. Все им пореду скажи, не таись, не чужаки. Пущай тебе Галка все грамотки про долги спишет, пока ж им. И про варницы помяни, как Ноне соль варим. Может, и вступятся они, наставят на ум Иван Максимовича». «Ну, матушка, — сказал Данила, — «Батюшка-то не зря сказал, ты хоть и молчишь, а думка у тебя своя есть. Ладно, ты то надумала. Все, как ты говоришь, сполню, тотчас же на Пермь подамся. Маленько лишь тут налажу. Ровно по твоему слову и сила у меня прибыла». «Ну вот, сынок, чего так-то мается. Может, и соблюдешь промысел?» Повеселел Данила, первым делом в варнице собрался, да и идти не пришлось, мастер сам к нему во двор пришел. Неладно, весенняя варя начиналась. Наемные работники, трубочные мастера, из поваров человек 5 прямо сказали, коли прибавки не будет, к троице уйдут. По 2 с полтинной на год просили они лишку. Всего поварам платили 16 рублей за год, а трубочным мастерам 14. А холопы хоть ничего не говорят, а только как мастер отойдет, так они и ведра бросают. Данила сильно рассердился. Но мастеру ничего не сказал. Велел только соль варить, как начали, а с работниками ни про что не говорить. «Не может немчин тех дел понимать», — думал Данила. Когда мастер ушел, Данила позвал молодого приказчика из кабальных, Демку Дикова. Он отживал у Строгановых отцов долг, 55 рублей. 2 года за долг и за рост еще год. Парень был бойкий, вологодский и с варничными работниками знакомства не вел. Данила определил его в варнице, велел зорко глядеть за холопами, а коли Лены работать станут, месячину убавить, небось голод не тетка, возьмутся за ум. А наемным посулить к троице прибавку, на том и порешил. Демка, сразу видно, справится с варничными. А во дворе Данила Федьку оставил. Велел за мастерскими строго приглядывать. Уж коли батюшка казны не оставил, думал Данила, развернуться не с чем. Так хоть дома поболе наработать, на том выгоду получить. Приказчики добрые приглядят, да он и ненадолго в Пермь. Можно бы хоть сейчас в путь одно только как с устьей быть. В возраст вошла 17-й год девки, как бы замуж не отдал воевода, пока Данила в отъезде будет. А самому свататься времени сейчас нет, да и сильно гневен на них воевода, прогонит. Думал-думал Данила и надумал, что никак нельзя ему уехать, не повидав Усти. Знал он, что дело это нелегкое, нельзя девушке с чужим парнем встречаться. А все-таки хотел попытать написать Усти грамотку. Пошел к Галке, попросил у него полосу бумаги и перо с чернилами, сел у себя за стол, 2 часа сидел и написал. «Друг мой, Устинья Степановна, отъезжаю я на Пермь. Повидайся ты со мною, сердце мое. Ей много говорить с тобою надобно. Послушай, друг мой, тошно мне больно стало. Выйдь ко мне, сердце мое, на огород свой к тыну у Солонихи сегодня, как все спать излягут. Я дождусь по затынам. Да не води с собой никого. Только бы мне тебя не жаль было, я бы к тебе и не писал. Послушай, сердце мое, выть, да выть бережно, не увидал бы кто. Я на тебя надеюсь. Гораздо мне то нужно. Люба ты мне сильно. Разве смерть меня с тобой разлучит? Послушай меня, друг мой, выть, я буду. Не омани. А грамотку мою издери для бережения». Написать написал Данила, а кому доверить не мог придумать. Свертел свиток, оторвал от кафтана завязку камчатую, завязал, сунул за пазуху и вышел во двор. Федьку послать, раззвонит холоп, ославит Устю. Кабы орелку не выпорол, его бы можно, а теперь волком смотрит. Так и вышел Данила со двора, ничего не надумав, пошел к посаду. Только через мост перешел, из воеводских ворот как раз Акилка выходит. Данила прибавил шагу, догнал Акилку, подошел сзади и по плечу его хлопнул. Акилка оглянулся, да так и присел со страху. Думал, что бить его хочет молодой Строганов. «Ты чего спужался, Акилка?» — сказал Данила. «Я ведь не батюшка, от меня обиды тебе не было». Акилка глядел на него, вылупив глаза. Данила почуял, что не с того конца начал. Крякнул и спросил прямо. «А что, Акилка, добра до тебя, Устинья Степановна?» У Акилки сразу страх пропал, как заговорил про Устю Данила. «Добра», — сказал он. «Посмеется иной раз, а там и пожалеет. А ты ей службу сослужить можешь?» «Я-то», — сказал Акилка. «Да я за Устинью Степановну каждому горло перерву!» Данила посмотрел на Акилку. Тот был ему ростом по плечо и хлипкий с виду. Он засмеялся. «Воевода велит всех гнать, кто коло нашего двора похаживает да в светлицу поглядывает», — прибавил Акилка хмуро. «Я и бока намять могу». «Это ты ладно», — обрадовался Данила. «Не пущай охальников. Да я не с тем. За себя я Устинью Степановну взять лажу. Да воевода зол на нас, поспрашать ее надобно. Грамотку я ей списал, а послать не с кем. Сделай милость, подай ты ей, да бережно, чтобы воевода наипаче не проведал. Атилка кивал головой. Данила вынул из-за пазухи свиток и подал ему. «А вот тебе за ту службу от меня гривна денег», — сказал Данила. У Атилки даже дух занялся, никогда у него сразу таких денег не было. «Гривна!» — повторил он с испугом. А потом все лицо у него расплылось, и он хотел броситься Даниле в ноги. «Тихо ты, дурень, увидят!» — сказал Данила. «Но только мотри, коли молвишь кому, не быть тебе живу, до смерти изобью». «Вот тебе Христос, Данила Иванович! Да разрази меня Бог, да как перед истинным!» — заклялся Атилка. «Ладно, Ин», — сказал Данила. «Поть, не вышел бы кто».